Менее чем через 5 минут, большая часть из которых была затрачена мной на то, чтобы спуститься вниз, мы стояли в гостиной. Я, миссис Макстон, мистер Уоллен, мистер Илнер, мистер Оннер и растерянная Бетси. А вот профессор Наруа, он не стоял, нет. Разъяренный маг, держа одной рукой злосчастный букетик, второй рисовал мелом на полу, рассчитывая формулу вторжения. Я, вынужденная присесть ввиду того, что ноги не держали, отслеживала его расчеты и осознавала со всей неприглядной очевидностью. Довернетти попросту взломал магию нашего боевого мага. Как? Это сейчас и выяснял, переставший смущаться меня и перешедший на вконец срамное ругательство профессор. Когда? По всему выходило, что ночью. И что было до крайности обидно. Не усиль маг собак мистера Илнера, те бы как раз на вторжение дракона отреагировали бы, а так... У меня просто не было слов. Наглость, абсолютная уверенность в собственной безнаказанности, запредельные возможности и расчет подлый настолько, что не снилось и магам старой школы. «Мисс Вайерти!» Наконец, завершив, прорычал, это сложно было охарактеризовать, просто как сказал, профессор Наруа. «Он... Что мы будем делать?» Вопрос был по существу, а вот ответа по существу у меня не было. «Ничего», — сохраняя ледяное спокойствие, ответила я. «Ничего?» — переспросил профессор. «Ничего», — повторила я, и, поднявшись, ушла в спальню под потрясенное молчание присутствующих. И только в спальне, едва миссис Макстон, догнавшая меня и оказавшая помощь в подъеме по лестнице, закрыла дверь, я поинтересовалась. «Как, по-вашему, лорд Довернетти интригующе будет смотреться на моей постели?» Домоправительница нахмурилась, посмотрела на меня, посмотрела на постель.